У Судаковых еще спали. Надя постучала. Ольга Федоровна в халате и шлепанцах открыла дверь. «Ольга Федоровна, милая, послушайте Юрку, я скоро приду». «Что с вами, Надежда Алексеевна? На вас лица нет». «Вы только никому не говорите. Юрия Борисовича арестовали». «Боже, какое несчастье! Вы туда? Туда». «Я бы вам не советовала, как искренний друг. У Ивана Филимоновича дядю арестовали. Он и то не пошел. С собой рисковать — это еще туда-сюда. Но ради детей мы не имеем права. Ольга Федоровна, я все равно пойду». «Ну, идите. Ах, какое горе! Я всегда говорила, он слишком неосторожен. Я даже как-то сказала Ивану Филимоновичу: «Ваня, мне кажется, этого человека арестуют». Я чувствовала, у него всегда было такое самостоятельное лицо». Надя уже бежала по лестнице. Говорят, после обыска всегда беспорядок, раскиданные вещи, кучи бумаг. Ничего этого не было. Лиля, видно, все убрала. Нарядно одетая, широко раскрытыми светлыми глазами, она была красива и совершенно спокойна. На кровати у окна лежала Наташа. Лицо у нее было закрыто платком. Надя схватила Лилю за руку. «Наташа!» «Нет, с ней ничего», — шепотом ответила Лиля. Когда обыск делали, она попросила закрыть ей лицо, чтобы не видеть. Так и заснула. Разговор продолжался шепотом. «Что же вы думаете делать? Сегодня наводить справки нет смысла. Слишком рано. Завтра, послезавтра пойду узнавать». «Они ничего не сказали». «Разве они говорят? Нашли что-нибудь? Чертежи какие-то взяли? Может быть, выяснится, что это недоразумение?» «Маловероятно. Я готова к худшему». «Лиля, может быть, вам что-нибудь нужно? Могу я чем-нибудь вам помочь?» «Надя, мне хотелось бы говорить вам «ты». Пожалуйста, Лиля, милая, говори мне тоже «ты». Постараюсь. Ну, скажи один раз. Я люблю тебя, Лиля. Я очень тебя люблю».